Боевое крещение. Итак, в 46-м году он заболел. Тот год в Римской империи оказался самым длинным. Реформу календаря, пришедшего в слишком заметное несоответствие с астрономическим годом, придумал Цезарь. Он ввел между ноябрем и декабрем три дополнительных месяца общей продолжительностью в 67 дней. В декабре он отбыл в Испанию, где вокруг сыновей Помпея начала сколачиваться враждебная коалиция. Октавий к этому времени уже вступил в тот возраст, в котором молодые римляне благородного происхождения под руководством родственника или старшего друга принимали участие в военных операциях. Это сотрудничество, в ходе которого между опекаемым и опекуном складывались почти родственные отношения, называлось «Tyrrhacinium militiae» — подготовкой к военной службе. О лучшем руководителе, чем Цезарь, Октавию не приходилось и мечтать. Если он в итоге не поехал вместе с ним, значит, действительно еще не оправился после болезни. Однако всего несколько дней спустя, после отъезда Цезаря, он пустился ему вслед. С немногими спутниками он пробирался по угрожаемым неприятелям дорогам, не отступив даже после кораблекрушения. Светоний, книга 8, глава 3. Очевидно, решение последовать за Цезарем он принял самостоятельно, так же, как без его ведома подобрал себе в компанию троих друзей. Судя по всему, он полностью добился того эффекта, на который рассчитывал. Потому что Цезарь, одобрив его выбор друзей и похвалив за отвагу, проявленную в пути, весьма благосклонно оценил его способности и по возвращении из Испании переписал завещание в его пользу. 17 марта 45 года Цезарь в битве при Мунде разбил сыновей Помпея, один из которых, Гней, пал в бою, а второй, Секст, сумел избежать гибели и в дальнейшем стал одним из самых опасных противников Октавия. Цезарь двинулся обратно в Рим и по дороге в Нарбонне встретился с Антонием, выехавшим ему навстречу. Взаимный холодок в отношениях, наметившийся на протяжении последних месяцев, казалось, был забыт, и Антоний провел весь остаток пути в повозке Цезаря. Октавию пришлось следовать за ними в одиночестве. Антонию, который родился в 83-м году, в ту пору исполнилось 38 лет. Он уже входил в ближайшее окружение Цезаря, воевал вместе с ним в Галлии, участвовал в сражении при Ализии. Но больше всего он отличился при Фарсале, своими умелыми действиями в немалой степени обеспечив Цезарю победу. Кроме того, он дважды, когда Цезарь отбывал в дальний военный поход, оставался править Римом. Таким образом, Марк Антоний мог похвастать и талантом военного стратега, и опытом политического руководителя. И не случайно. В 47-46 годах именно его диктатор назначил начальником конницы, то есть сделал своей правой рукой. Вместе с тем, он обладал и серьезными недостатками, довольно широко распространенными в ту бурную эпоху, и не только не стыдился выставлять их на показ, но, казалось, теша свои пороки вовсе не знал удержу. Он любил женщин, пиры, банкеты с обильными возлияниями. После Фарсалы, когда Цезарь продолжал войну в Египте, он остался править Римом и пустился здесь во все тяжкие. В конце концов, диктатору надоело его распутство, и едва истек срок полномочий начальника конницы, он заменил Антония Липидом. Но в Нарбоне Цезарь явно простил соратнику все его былые прегрешения, что совсем не понравилось присутствовавшему здесь же Октавию. До сей поры они с Антонием практически не знали друг друга и по-настоящему познакомились лишь на обратном пути в Рим. Октавия больно задела то предпочтительное внимание, каким дарил своего боевого товарища Цезарь. Но еще больше он расстроился, когда в январе 44 года должность начальника конницы вновь досталась Липиду. Его собственные мечты разбились в прах. Плиний-старший указывает, что это назначение стало первым в списке неудач будущего Августа, хотя на самом деле ни о какой неудаче не могло идти и речи, ведь Цезарь уже приготовил для Октавия другую должность. Он планировал поход против парфян и с этой целью разместил в Аполлонии штаб армии, которую намеревался возглавить лично. Примечание. Развалины этого города найдены неподалеку от монастыря Пояни, в 40 километрах от Дуреса, Албания, расположенного практически напротив Бриндизи. Конец примечания. Сюда он и направил Октавия, поручив проследить, как ведутся приготовления к предстоящей кампании. С законами Цезарь обращался как хотел, и в феврале 44 года, получив пожизненные диктаторские полномочия, решил, что ему мало одного начальника конницы. Липиду предстояло выступать в этом качестве на Западе, а Октавию достался Восток. Возможно, Цезарь стремился заранее обеспечить своего наследника войском, чтобы в случае, если с ним самим произойдет несчастье, тот располагал серьезными силами и сумел отстоять свое политическое наследство. Не исключено, конечно, что диктатор вынашивал и еще более смелые планы. Например, намеревался произвести раздел империи, оставив западную часть своему римскому сыну Октавию, а восточную – сыну Клеопатры, Цезариона. В декабре Октавий, не имея ни малейшего представления о содержании написанного Цезарем завещания, отбыл в Аполлонию. Он еще не подозревал, что его политическая карьера вступила в решающую фазу. Его сопровождали друзья, те самые, выбор которых одобрил Цезарь: Марк Випсаний Агриппа, Квинт Сальвидиен Руф и Аполлодор Дамаски. Последнему в ту пору стукнуло 60 лет. И его взяли в компанию, чтобы ученой беседой он помогал остальным коротать часы досуга. Но вот двое первых как раз и составили ядро того, что впоследствии будет названо партией Цезаря Октавиана. О том, при каких обстоятельствах произошло знакомство этой пары с Октавианом и что легло в основу их дружбы, нам неизвестно ничего. Не больше знаем мы и о происхождении обоих, кроме того, что и для современников оно оставалось загадкой. Правда, сохранилась одна легенда, сама по себе довольно туманная, связанная с именем Сальвидиена. Однажды, когда он пас овец на склоне холма в отчим краю, из головы у него вдруг вырвался сноп пламени. Примечание. Дион Кассий. Книга 48, глава 31. Конец примечания. Легенда умалчивает, пас ли он собственных овец или трудился пастухом на хозяина, но в любом случае очевидно, что речь идет о человеке скромного происхождения. Что касается самого чуда, то такое же точно произошло с римским царем Сервием Тулием, правившим между Тарквинием Старшим и Тарквинием Гордым. Царица Танаквил тогда истолковала это знамение как обещание царского предназначения. Примечание. Тит Ливий. Книга 1, глава 39. Конец примечания. Значит ли это, что и овечьему сторожу предстояло в один прекрасный день вслед за Августом стать царем? Что ни говори, а история действительно таинственная. Примечание. Чудо, происшедшее с Сальвидиеном, вовсе не означало обещание царства. То же знамение, по словам Тита Ливия, случилось, например, с Марцием, храбрым римским офицером, который спас римское войско в Испании в 2011 году до нашей эры. Конец примечания. По своему духу она больше всего напоминает этрусские сказания, хотя имя Сальвидиен, скорее всего, сабинское. Как бы там ни было, в 40-м году Сальвидиена обвинили не то в подготовке переворота, не то в намерении переметнуться к Антонию, и Сенат, по просьбе Цезаря Октавиана, вынес ему смертный приговор. Возможно, именно тогда и возникла эта легенда, запущенная в оборот самим Сальведьеном, который сочинил ее, взяв за образец одно из множества пророчеств, имевших широкое хождение среди сторонников различных партий. Вместе с тем, нет никаких доказательств, что обвинение против Сальведьена имело под собой реальную основу. Не исключено, что оно входило составной частью в хитроумный план Антония, который, выдав Сальведьена, лишил Цезаря Октавиана одного из самых надежных помощников. Действительно, Сальведьен не раз и не два проявил свой недюжинный военный талант, в частности, в битве при Перузии. Очевидно, он служил в армии прежде, скорее всего, под началом Цезаря. О значительности его заслуг говорит тот факт, что он, до того не занимавший ни одного официального поста, должен был стать консулом 39 года, действительно выдающееся достижение для безродного выскочки. Однако воспользоваться им он так и не успел, казненный по обвинению в государственной измене. На его примере мы можем догадаться, что собой представляла партия Цезаря Октавиана и какая острая внутренняя борьба в ней кипела. Совершенно иначе сложилась судьба Агриппы на протяжении долгих лет, неотступно следовавшего за Цезарем Октавианом, а затем Августом, и ставшего его зятем и ближайшим соратником. Но и он, подобно Сальведьену, был провинциалом и человеком темного происхождения. Риторы превратили этот факт в общее место и охотно пользовались им в своих построениях. Однажды Латрон, выступая перед Августом и Агриппой с речью об усыновлении и зная о намерении Августа усыновить детей Агриппы, позволил себе обратиться за живым примером. «Вот тот, кто благодаря усыновлению из самого низкого звания возносится в нобилитет», указывая на Агриппу, провозгласил он и далее продолжал в том же духе. При этих словах меценат засвистел и сказал Латрону, что принцип спешит, а потому пора заканчивать декламацию. Кое-кто углядел в этом злокозненность мецената, который своим свистом не только не помешал Цезарю расслышать сказанное, но, напротив, привлек к речам ритора внимание принципса. Однако при божественном Августе люди пользовались такой свободой, что, несмотря на тогдашнее всемогущество Агриппы, находилось немало таких, кто смел укорять его низким рождением. Примечание. Сенека, контроверзе. Конец примечания. Даже если согласиться, что правление Августа действительно отличалось главным образом свободой, приведенный анекдот никак не способен служить тому доказательством. Напомнить о Агриппе его незавидное происхождение и нынешнее высокое положение значило польстить Августу, благодаря которому он и возвысился. И Агриппа никогда об этом не забывал, в отличие от Сальведьена, примерно наказанного для острастки остальным членам партии, той самой партии, что сформировалась вокруг провинциального всадника, в одночасье превращенного в патриция божественного происхождения, партии, первоначальное ядро которой составили два безродных провинциала. Эта партия стала своего рода наброском великих социальных перемен, которые начались в годы правления Августа. Вскоре к ней примкнул и меценат. Нетрудно догадаться, с каким воодушевлением Октавий и оба его товарища восприняли величайшую милость, благодаря которой им, несмотря на молодость, удалось стать участниками истории с большой буквы. Но содержит ли будущее обещания, столь щедро расточаемые настоящим? Снедаемые любопытством Октавий и Агриппа в один прекрасный день поднялись в обсерваторию к астрологу по имени Феоген. Они хотели знать, что их ждет. Октавий волновался гораздо больше своего товарища, а потому уступил ему первую очередь. Выслушав от Агриппы все касательно его рождения, астролог после недолгого размышления предрек ему огромную, почти невероятную удачу. Испугавшись унижения получить менее благоприятные предсказания, Октавий долго отказывался сообщить дату своего рождения, но после упорных уговоров Агриппы и звездочета все же уступил. Вместо ответа астролог стремительно вскочил с места и безмолвно простерся перед Октавием, словно признавая, что перед ним будущий властелин мира. Эта история, входящая в золотую легенду Августа, представляется нам эскизом к достаточно правдоподобному портрету молодого Августа. Гордый, но еще ни в чем не уверенный, он жаждал проникнуть в тайну своего будущего, но оставался во власти сомнений и демонстрировал готовность поверить чему угодно. Пока Октавий с товарищами следили за военными приготовлениями и старательно поддерживали в войсках популярность Цезаря, упражнялись в красноречии и мечтали о будущей славе, история готовила им изрядный сюрприз. Как-то под вечер, в час трапезы, 16 или 17 марта 44 года, к Октавию явился вольноотпущенник Аттии, вручивший ему запечатанный пакет. Вскрыв его, ошеломленный юноша прочитал, что в мартовские иды Цезарь был убит. Рим приветствовал его убийц, называя их тираноборцами и освободителями. Республиканская партия сформировалась вокруг Марка Брута. Он вел или верил, что ведет свое происхождение от того Брута, который изгнал последнего римского царя Тарквиния Гордого. До членов группировки дошли слухи, что Цезарь, узнав от предсказателей, что победу над парфянами сумеет одержать только царь, намерен накануне похода обратиться в Сенат с предложением венчать его царской короной. Это были всего лишь слухи, и даже если они соответствовали действительности, не исключено, что Цезарь собирался носить царский титул исключительно в восточной части империи. Однако их оказалось достаточно, чтобы подвигнуть защитников республики к решительным действиям. Они прекрасно знали, что Сенат практически полностью покорен воле Цезаря. В начале года сенаторы уже удостоили диктатора звания божественного. И если бы Цезарь в самом деле мечтал о царском титуле, в мартовские иды он бы его получил. Для заговорщиков, таким образом, дело шло о восстановлении республики, и путь к ней лежал через убийство человека, вознамерившегося вернуть ненавистный монархический строй. Они расправились с Цезарем, нанеся ему 23 кинжальных удара. В числе убийц особенно выделялись трое – Марк Брут, его родственник Децим Брут и Кассий. Все трое считались друзьями Цезаря и пользовались его расположением. Новость о смерти Цезаря достигла Аполлония под вечер, когда город безмятежно готовился к отдыху. Видные горожане, прервав трапезу, поспешили к Октавию с соболезнованиями и заверениями в верности покойному диктатору и нашли юношу в состоянии глубокой подавленности. Все его планы рухнули в одночасье, и будущее заволокло туманом неизвестности. Племянник свергнутого тирана смертельно перепугался. Это предположение не кажется нам чересчур смелым, ведь и годы спустя, уже став Августом, он продолжал помнить о пережитом страхе, исцелению от которого отнюдь не способствовали многочисленные покушения на его жизнь. Своей гибелью Цезарь преподал Октавию последний, но самый важный политический урок, а уж он сделал из него необходимые выводы. Свидетельством тому и его собственное долголетие, и успех его предприятия. Вместе с тем, корни многих из совершенных им в дальнейшем ошибок, особенно связанных с тем, как он распорядился своим наследством, следует искать там же, в потрясении, каким стало для него убийство Цезаря. Он понял, что должен вести себя с величайшей осторожностью. Между тем, из Рима пришли свежие вести, внешне успокоительные, но для него удручающие. Они не оставляли от его надежд и камня на камне. Консул Марк Антоний спас положение и не допустил гражданской войны. одобрив все предпринятое Цезарем, он в то же время воздержался от преследования его убийц. Именно он, взяв на себя роль политического наследника Цезаря, заправлял теперь в Риме. Новости поступали едва ли не каждый день, но общей картины они не проясняли. Судить отсюда, из далекой Аполлонии, о том, что происходит в Риме, было слишком трудно. Друзья горячо советовали Октавию встать во главе легионов и под их защитой двинуться на Рим, чтобы отомстить убийцам Цезаря. Воинские командиры твердили ему о том же и предлагали свою помощь. Но Октавий колебался. И колебался он не зря. Он понимал, что для римлян он никто, особенно в сравнении с Антонием, консулом года. Пожелая он сейчас вырваться из политического небытия, его появление сразу напомнило бы народу, едва избавившемуся от власти диктатора, что у покойного остался в живых кое-кто из родни. Наверное, действительно разумнее было потихоньку перебраться в Италию и подождать, как будут развиваться события.